быстро уходит время, и сожалеешь, наверное, сколько всего не сделал, сколько уже не успеть. Но размышляя об этом, часто уходишь в дебри, и чтоб развеять сомнения, я хочу тебе спеть. Ты можешь наполнить смыслом каждое мгновенье, что отпущено жизнью нам на этой земле. Ты можешь понять сущность любви и на доброту не скупиться, и услышать сердцем зорницу, и узнать ее в себе. Поймаешь лето за разноцветный хвост, не передуешь ветер и не согреешь зиму, и не вернешься в детство, растаял сказочный мост. Но ты сможешь наполнить смыслом каждое мгновенье, отпущена жизнью нам на этой земле. Ты сможешь понять сущность любви и на доброту не скупиться, и услышать сердцем зорницу, и узнать ее. И разделил эту веру как мину на двоих. И тогда ты сможешь наполнить смыслом каждое мгновение, что отпущено жизнью нам на этой земле. Ты сможешь понять сущность любви и на доброту, и услышать сердцем зорницу, и узнать ее в себе. И услышать сердцем зорницу, и узнать ее в себе.